«В общем, все ерунда», — рассудил Семен Тулак, кивая на стопку писем. «А вот в папках что-то серьезное. Как понимаю, эти дела научпромотдел завернул и нам отправил. Вроде как с добычей ради. Одно, значит, мне, второе тебе. Которое возьмешь?» «Верхнее», — не глядя решил Виктор Вырыпаев, изучавший передовицу известий. «Чай заваривать будем?» Ответить цыганистый не успел. В дверь громко постучали, затем ударили, и на пороге возник некто, высокий, в сверкающих кавалерийских сапогах образца 1908 года, широких синих галифе и длинной застиранной до бела гимнастерки, стянутой офицерским ремнем. «Извиняюсь, граждане!» — хриплым басом воззвал некто. «Где в этой конторе отхожее место?» Дальше по коридору деревянным голосом отозвался ротный, и дверь захлопнулась. «Ходят тут, понимаешь». Товарищ Тулак был определенно недоволен. Виктор отложил газету, хмыкнул. «Ты ее куда направил? Там же для мужчин». «Ее?» Семен изумленно моргнул. «Ты думаешь?» «Ничего, за своего сойдет. Не отвлекайся, гимназист». «Два дела. То, что верхнее, про обезьян для сухумского питомника, а нижнее...» Он перелистал несколько страниц, покачал головой. «Амебы, красные. Ага, вот. Смета расхода выделенных по спецсчету средств за 1922 год. Уже понятнее. Решили. Ты про обезьян, и я про амеб». «Красные революционные амебы», — задумчиво повторил батальонный. «Вышли мы все из амебы. Как нам вернуться в нее?» «А чего там непонятного с обезьянами?» Ответ не последовал. Ротного опять прервали. Знакомый стук, синий галифе на пороге. «Здравия желаю. Я опять к вам, товарищи. Если тут те группа, то принимайте пополнение. Зотова Ольга Вячеславовна, зам КМСК, член партии с марта 1919-го, назначена к вам техническим работником». Все это было доложено тем же хриплым басом. Серые глаза смотрели сурово и твердо, сапоги излучали неземной блеск, с медной пряжки дыбил крылья старорежимный двуглавый орел, усаженный поверх скрещенных пушек. Короткая, как после тифа, стрижка, рыбья бледность на лице, маленькая черная кобура на поясе. «Здравия желаю!» Батальонный пружинист встал. «Виктор Ильич Вырыпаев, рад знакомству. Приветствую вас в нашей инвалидной команде». Замкомыск равнодушно кивнула. «Точно. Сама недавно из госпиталя, 2 недели как выписали. По психической линии я. Но вы не бойтесь, у меня это не каждый день». «Здравствуйте». Цыганистый тоже встал, неловким движением левой застегивая ворот кителя. «Тулак я, Семен Петрович. А как вы к нам попали, товарищ Зотова?» «По лестнице», — охотно пояснила гостья. «Или это вы в принципиальном аспекте?»